Он нарочно сделал крюк, навестил толстую тетку Гиппопотамиху и хорошенько ее нашлепал. Только для того, чтобы убедиться, что двуцветная волшебная утес-змея говорила правду, когда советовала ему пошлепать других своим хоботом. Он, между прочим, подбирал дынные корки, которые разбросал, когда шел к реке Лимпопо, потому что он был настоящий, воспитанный, толстокожий. Один прекрасный вечер, когда уже стемнело, он прибыл домой и, спрятав хобот, сказал: «Здоровы ли все?» Родные дитя слона были очень рады его видеть, а потому сказали ему так: «А? Что? А? Дыни принес? Подойди-ка сюда, сорванец! Где тебя носило? Заодно мы тебя хорошенько полегаем за твое ненасытное любопытство. А может, лучше тумаков навешать? Мне думается, никто из вас не знает, как легаться по-настоящему. Но я знаю и покажу вам». И он распустил свой хобот и так швырнул двух своих братьев, что они отлетели далеко в сторону. Клянусь бананами, где это ты выучился такой ловкой штуки? И что ты сотворил со своим носом? О, крокодил! На берегах серо-зеленой болотистой реки Лимпопо накрыл меня новым длинным носом. О! Я спросил его, что он ест за обедом, а он вытянул мне нос. О! Некрасивый, однако, нос, да? Что? Вот и я говорю, а? Да. Некрасивый, но весьма полезный. И он приподнял на воздух своего волосатого дядю Павиана, схватив его за ногу и посадил в шмелиное гнездо. Затем дитя слон, а попросту говоря, слоненок, так ей, так ей, задай. Ловко это у тебя получилось. Вот вам, дядюшка, жирафа. Тот же самый слоненок, только теперь уже самым настоящим хоботом, отшлепал всех членов своей семьи, пока им всем не стало очень жарко. И они прониклись изумлением высокой тетки Страусихи. Он выдернул несколько перьев из хвоста. Перышки, перышки. Отойди! Длинного дядю жирафу он схватил за заднюю ногу и протащил сквозь колючий кустарник. Своей толстой тетке Гиппопотамихе он свистнул в ухо, в то время, когда она отдыхала в воде после обеда. Ой, натерпелась, так натерпелась. Но он никому не позволил дотронуться до птицы Колокола. Спойте, птица, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Колу-колу-колу-колу-колу! Хе-хе-хе! Здорово ты их! Хе-хе! Колу-колу-колу-колу-колу-колу-колу! Спасибо. Наконец, дело дошло до того, что все родные дитя слона, все его братья слонята, все взрослые слоны, все убежали из дому и поспешили к серо-зеленым берегам болотистой реки Лимпопо, чтобы выпросить себе у крокодила новые носы. Я нам даю пусы, а? Я последний! Эй! Эй! По одному! По одному! Сегодня приема нет! Записывайтесь на очередь у секретаря! И не толкаться! И вообще, я устал! Устал! Мне все надоело! Надоело! А когда они вернулись, то никто уже не шлепал и не легал ни слоненка, ни его братьев, даже самых маленьких. И с тех пор, мой малыш, все слоны, которых ты когда-нибудь видел, и все, которых ты не видел, имеют длинные-длинные хоботы, подобные тому хоботу, который дитя-слон, а попросту говоря, один чрезвычайно любознательный слоненок получил на берегу серо-зеленой болотистой реки Лимпопо. У болотистой реки Лимпопо, Лимпопо, не пройти, дружок, ни вдоль и ни по, и ни по. Дело даже не в болотах, просто по, просто по. Потому что такова Лимпопо, Лимпопо. В той болотистой реке Лимпопо, Лимпопо, проплывает по воде гипопо, гипопо, крокодили гипопо, это по.